большевик ЧК и Совет. Антагонизм глаза и слова уходит в давнюю древность. В языческом мире главным был глаз, зримые образы, воплощенные в преимущественно пластическом античном искусстве. Восточные монотеистские религии, иудаизм, христианство, ислам открыли миру силу слов. Радикальность этого новшества до сих пор ощущается на Востоке. Лучшее украшение мечети – несколько вырезанных на камне строк из Корана. Они резко контрастируют со строгой орнаментальной симметрией интерьера. Слово пророка – как прорыв из царства обыденного в небо. Слово откровения – слово как магическое орудие преображения мира – единственный свободный элемент исламского искусства. Арабская каллиграфия – убежище асимметрии в царстве монотонных видеообразов орнамента. В христианстве, особенно после Гутенберга, слово настолько завладело воображением западной культуры, что она представила мир одной великой книгой, где таятся все нужные слова. Достаточно лишь открыть правильную страницу, чтобы прочесть на ней тайны бытия. Власть слов стала настолько абсолютной, что мы перестали ее замечать. «Рыба ничего не знает о воде», — говорил по этому поводу маршал Маклюэн. Но, как писал тот же пророк электронной эры, ситуацию в корне изменило кино. Оно развалило стены индивидуализма, воздвигнутые печатным станком, изменило наше восприятие времени и истории, сделав все времена непосредственно настоящим. Оно вернуло нас на 3000 лет назад в дописьменный мир, построенный на визуально-акустических метафорах. В этом мире еще не нужно было постоянно сверять реальность с ее культурной репрезентацией. Такая потребность родилась только вместе с письменностью, создавшей абстрагированную, оторванную от конкретных реалий бытия символическую вселенную. С тех пор каждая эпоха, тоскуя по интегральной цельности, присущей устной культуре, надеялась, что любимое ею искусство возьмет на себя объединяющую роль. В XIII веке архитектура, в XVI – живопись, в XIX – музыка. В XX, писал Эйзенштейн, таковым стало кино. Для всех искусств, вместе взятых, кино является действительным, подлинным и конечным синтезом всех их проявлений, тем синтезом, который распался после греков. За 100 лет кино вместе с другими порожденными им электронными искусствами изменило не только геометрию и оптику нашего мира, но метафорическую и метафизическую ориентацию человека в нем. Расплодившиеся камеры никогда не оставляют нас без свидетелей. Мы уже приспособились к прозрачности мира, в котором мы все всегда под стеклянным колпаком. О том, что происходит, когда об этом забывают, говорит трагическая история Родни Кинга. Заснятая случайным прохожим на видеокамеру сцена избиения лос-анджелесскими полицейскими, задержанного ими за превышение скорости Кинга, привела к потрясшим всю Америку расовым беспорядкам. Видеократия заражает зрителя как вуайеризмом, так и эксгибиционизмом. Мы всегда готовы и на других поглазеть, и себя показать. Бодриар пишет: «Не только ты смотришь телевизор, но и он смотрит на тебя». Не потому ли самые популярные те передачи, где, как во всевозможных шоу и телеиграх, главное действующее лицо – зритель? Под всевидящим оком камеры мир вновь обрел глубину и объем, он вернул себе трехмерность. Привыкнув к тому, что предмет можно обозреть со всех сторон, мы потеряли жестко фиксированную точку зрения. Теперь мы всегда знаем, что происходит у нас за спиной. Мир вновь стал таким, каким он был раньше. Он не впереди, он вокруг нас. Вселенная изменила свою конфигурацию. Из реки с сильным течением нас пересадили в бассейн. Из царства линейной перспективы, навязанной нам письменностью, мы попали в сферу устной дописьменной культуры. О ней пишет Юрий Лотман в одной из своих статей «Несколько мыслей о типологии культуры». Письменность – это форма коллективной памяти, и история – один из побочных результатов ее возникновения. Но существование бесписьменной цивилизации инков в Южной Америке доказывает, что возможна лишенная истории устная культура, в которой на первый план выступает не летопись или газетный отчет, а календарь, обычай и ритуал.